Глава 3. Закат Империи. Вдоль всей изящно изгибающейся стены из сверхпрочного стекла располагались странные камни, похожие на колокольчики. С этой точки практически не было видно земли, и перед наблюдателем открывался великолепный вид на сгущающиеся сумерки. У стены, сложив за спиной руки, стоял человек. Наконец он обернулся, устремив взгляд на замерзшего возле стилизованного под шахматный столик проектора пожилого мужчину. «Итак», — низким голосом начал стоящий у стены, — «значит, имперский флот победил. Но по имеющимся у нас сведениям, они не должны были выиграть. Не так ли, Болтак?» «Да, господин председатель. Тем не менее, флот Союза, хотя и потерпел поражение, не уничтожен до конца. Сможет ли это повлиять на общий расклад?» «Возможно, это поможет Союзу в будущем нанести контрудар. А значит, несмотря на явную победу Империи, некоторое равновесие сохранилось. Что играет на руку нам, Феззанцам?» Человек, смотревший на закат, пятый правитель Доминиона Феззан, Адриан Рубинский, оторвался от стены и шагнул в комнату. Внешность его была весьма своеобразна. Лет 40 с виду, но на голове у него совсем не осталось волос. Кожа его была смуглой, черты лица, брови, глаза, нос и рот слишком крупными. Его никак нельзя было назвать красавцем, но он производил сильное впечатление на собеседников. Как мощной фигурой, так и видимой в нем с первого взгляда волей и энергией. Доминион Феззан был нейтральной торговой страной. Чтобы справляться со сложной политической ситуацией и лавировать между воюющими галактическими державами, нужен был незаурядный характер. А Адриан Рубинский занимал свою должность уже 5 лет. Что в Империи, что в Союзе, его не называли иначе, как «Черный лис Феззана». «Значит, вы удовлетворены, Болтак?» Председатель с сарказмом посмотрел на своего доверенного помощника. «Нам помогла случайность, а не собственные усилия. Впредь мы не должны полагаться на случайности. Ключ к успеху – сбор и анализ информации. Вот над чем нужно работать». Адриан, не торопясь, подошел к шахматному столику. Он был одет в черную водолазку и лиловый костюм. Случайный взгляд никогда бы не увидел в нем главу государства. «Я хочу узнать подробности», – произнес он. Болтак тут же протянул руку и нажал на кнопку, включая экран. «А вот посмотрите, пожалуйста. Это схема расположения флотов перед началом боя». На экране появилась та же карта, какую 3 дня назад показывал Кирхиаис Райнхарду. Повинуясь командам Болтака, трехмерное изображение повернулось так, что войска противников находились как бы на одной плоскости. Зеленые стрелки, обозначающие флот Союза Свободных Планет, расположились с 3 сторон от красной метки, которой был обозначен флот Империи. Соотношение сил было следующим. 20 тысяч кораблей у Империи, а общая численность 3 флотов Союза достигала 40 тысяч. Как видите, разница сил кажется несомненной. Позиционно Союз также имел преимущество, но... Правитель дал своему помощнику знак прерваться и потер лоб. Командующие Союза использовали ту же тактику, что и 100 лет назад, во время битвы при Дагоне. Они что, совсем не желают развиваться? Но с точки зрения стратегии они действовали верно. Ну да, конечно. Стратегии вечно придумывают идеальные планы, вот только на деле почему-то все выходит иначе. А кто командовал имперским флотом? Я не ошибусь, если предположу, что это был молодой блондин. А да, командовал граф Лоенграм. Рубинский от души расхохотался. Он пришел к власти 5 лет назад, после внезапной смерти предыдущего правителя Валенкоффа. Тогда многие были против него, считая, что 36 лет – это слишком юный возраст для правителя, и поддерживая опытного ветерана политических баталий, который на этом поприще 50 с лишним лет. А теперь граф Лоенграм, на 16 лет моложе, чем он тогда, делает весомую заявку на дальнейшее продвижение. Случай превращается в традицию. Похоже, времена бездарных стариков, которым нечем похвастаться, кроме возраста и титула, уходят в прошлое. «И вы даже знаете, как именно граф Лоенграм справился с ситуацией?» — взволнованно спросил Болтак. Председатель невозмутимо взглянул на своего помощника и подошел ближе, начав показывать на экран. «Он воспользовался раздробленностью вражеского флота и разбил их поодиночке. Здесь нет ничего сложного». Болток изумленно уставился на него. «Вы правы, вы говорите в самую суть!» Рубинский высокомерно улыбнулся, принимая похвалу как должное. «Иногда со стороны можно увидеть то, чего эксперты не видят изнутри. Так и в этой битве. Могло показаться, что имперский флот уже окружен, и у них нет шансов на победу. Тем не менее, такое незавершенное окружение являлось наоборот слабостью Союза. Вы абсолютно правы. Еще один важный момент. Командующие Союза явно недооценили способности графа Лоинграма. Впрочем, этого как раз следовало ожидать. Показывайте дальше. Как же Союзу удалось избежать полного поражения?» Болток вновь начал отдавать команды, и изображение сменилось. Красная стрелка метнулась к ближайшей зеленой и стерла ее с экрана. Затем повернулась к следующей, и, зайдя в тыл, продолжающий двигаться по заданной траектории зеленой, быстро уничтожила и ее. Теперь противники остались один на один друг с другом. В этот момент Рубинский, до того молча наблюдавший за развитием событий, знаком приказал остановиться и тяжело вздохнул. «Отличный план и безупречное исполнение». Председатель склонил голову на бок. «Но в таком случае имперский флот должен был одержать полную победу. Вряд ли оставшийся флот Союза мог изменить ситуацию. Так почему он не был уничтожен? Кто командовал этим флотом?» «Сначала командовал вице-адмирал Паэтта. Но вскоре после начала битвы флагман подвергся нападению, и командующий был серьезно ранен. Тогда он передал все полномочия офицеру штаба, командору Яну Венли». «Ян Венли. Кажется, я уже слышал это имя. Это тот самый офицер, который 8 лет назад командовал великим побегом с Эль-Фасиля. А, вот когда это было», — вспомнил Рубинский. «Я тогда еще удивлялся, какой необычный человек появился в Союзе. И как же герой Эль-Фасиля смог изменить ход битвы?» Помощник включил воспроизведение, и на экране появилась завершающая часть битвы при Астарте. Зеленая стрелка разделилась надвое, пропуская красную, после чего части вновь соединились и напали с тыла. Рубинский хмыкнул. Вот этого он точно не мог предположить. Во флоте Союза есть человек, способный командовать как бог. Перед лицом полного уничтожения этот командор Ян Венли сумел сохранить спокойствие и способность анализировать ситуацию, превратив поражение в победу. Да, такой человек точно ничуть не менее талантлив, чем Лоинграм. Пусть даже имперцам и удалось в конце концов вывернуться из расставленной ловушки. Мы словно наблюдаем за представлением фокусника. Рубинский досмотрел сражение до конца и задумался. Болтык отступил на шаг, стараясь не мешать и ожидая дальнейших указаний. Ян Венли. Он продемонстрировал нам впечатляющее зрелище. Учитывая его предыдущие успехи на Эль-Фасиле, это уже нельзя назвать случайностью. Нужно узнать все об этом человеке. Будет сделано, господин председатель. Организация и оружие могут быть хороши, но нужен еще и тот, кто будет ими пользоваться. Именно его способности делают их силой. Мало иметь когти и зубы. Нужно еще самому быть тигром. С этой мыслью Рубинский отпустил помощника. Вокруг звезды Фезан вращалось 4 планеты. Поверхность 3 из них покрывал горячий газ. Лишь одна планета системы имела твердую поверхность и атмосферу, близкую к той, что была на прародине человечества – Земле. 80% азота и 20% кислорода. Вот только углекислого газа в ней не хватало, поэтому на планете не было высших форм растительности. Также на планете было очень мало воды. Терраформирование, начавшееся с рассеивания сине-зеленых водорослей и других простейших растительных форм, позволило создать слой почвы в наиболее влажных областях и начать культивирование растений. Остальную же часть планеты покрывала красная пустыня с выветренными ветрами скалами, складывающимися в удивительно живописный пейзаж. И звезда, и единственная обитаемая планета системы назывались одинаково. Поэтому, когда в 371 году по имперскому календарю регион получил автономию, он был назван Доминион Фезан. Население его составляло около 2 миллиардов человек. Имея лишь небольшой пограничный флот, фезанцы жили благодаря контролю над торговлей между Союзом и Империей, приносившей им огромный доход. Формально подчиняясь империи, на деле Фюзан был практически полностью политически независим, а экономически и вовсе намного превосходил великие державы. С тех пор, как Леопольд Лааб основал Фюзан, все последующие правители старательно поддерживали его стабильность. Силы в галактике распределялись следующим образом. 40-80% у Империи, 40% у Союза и 12% у Фюззана. Положение Фюззана можно было охарактеризовать словами «не так слаб, чтобы терпеть унижение, но не так силен, чтобы представлять угрозу». Причина процветания Фюззана крылась именно в способности мастерски поддерживать существующее равновесие. Эта способность, которой отличались все правители Доминиона, была сродни искусству. Нельзя было показывать силу, ведь это могло настроить против них и Империю и Союз, а их объединенные силы могли стереть Фюззан в порошок. Нельзя было проявлять слабость, потеряв уважение и значимость, легко расстаться и с независимостью. В случае конфликта Фюззан всегда мог объединиться с противоположной стороной и получить преимущество. Хотя даже объединившись с Союзом, преимущество над Империей не было бы неоспоримым. Но оно было и заставляло с собой считаться. Так что Доминион обладал не только экономическим, но и военно-политическим значением. Это было необходимым условием его выживания. Пусть Союз и Империя воюют, уничтожить друг друга они не в состоянии. А выгоду от их конфликта получит Фюззан. В нынешнюю эпоху пост правителя Фюззана занимал Адриан Рубинский, который прекрасно разбирался во всех тонкостях своего положения. За неимением военной силы он использовал богатство и хитрость, лавируя в мутных водах политики и экономики. Империя и Союз обладали огромной мощью, но в своих политических воззрениях не были способны на компромисс и в затянувшейся кровавой вражде исчерпали человеческие и материальные ресурсы, разорив собственный народ. А Фюззан стоял на обочине, со стороны наблюдая за их взаимным уничтожением, побеждая тем самым обе державы, не потеряв ни единого солдата. Но теперь, с появлением Райнхарда фон Лоенграма и Яна Венли, наступала новая эра. Быть может, он переоценивал их способности, но нюх черного лиса явственно требовал обратить на этих двоих пристальное внимание.